Глава 9. Крещение. Прошло некоторое время, котята успели подрасти, научились говорить и проказничать. И вот настал день их крещения. На торжественной церемонии Мудроус стоял на своей скале, символизирующей власть, и держал в лапах внуков, показывая их всем жителям королевства, пришедшим на праздник. Увидев котят, коты и кошки у подножья скалы радостно зашумели, подняли лапы вверх и громко прокричали несколько раз «мяу-мяу», приветствуя будущих наследников короля. Котята же еще не до конца понимали происходящее, но тоже радостно замяукали, удобно устроившись на лапах дедушки. Новоявленные родители стояли позади короля и смеялись от души, наблюдая за сыновьями. Нежноглазка сказала мужу: «Должно быть, ты был таким же милым и забавным в день своего крещения». Белохвост кивнул: «Да, только тогда, помню, отец держал в лапах не двух белых котят, а белого и черного». Сказав это, он вдруг задумался и понял, что не видел брата с тех пор, как тот сбежал из пещеры после разговора с отцом. Белый кот внимательно осмотрел подножье горы, но так и не смог среди толпы разглядеть чернохвоста. Нежноглазка молчала. Она понимала, о чем задумался муж. Вскоре началась церемония благословления. Кошачий народ по очереди подходил, целовал лапу короля и гладил хвосты родителей. Таковы были традиции. Котятам же сильно наскучила официальная церемония, и они решили сбежать. Тихонько протиснувшись между лап взрослых, они отправились на прогулку. А чернохвост на самом деле тоже пришел на церемонию. Все это время он прятался на вершине одной из соседних скал. Черный кот внимательно наблюдал за происходящим и, слушая, как радуется наследникам кошачий народ, яростно царапал когтями камень, оставляя на нем глубокие следы. Вдруг позади него раздался голос. «Вот это кунг-фу!» Чернохвост испуганно дернулся. Он обернулся и увидел восхищенные глаза своих племянников, Златоброва и Медноброва. Страх тут же отступил. «Это же день ваших крестин. Как вы здесь оказались?» — поинтересовался дядя. «Там было так шумно, что мы не выдержали», — ответили котята. «Кто-нибудь знает, что вы здесь?» — спросил черный кот. «Никто не знает. Мы от них ускользнули, хи-хи». Засмеялись проказники. Чернохвост нахмурился. Его сердце бешено забилось. В голову закрутилась коварная мысль. «Если они сейчас пропадут, никто не узнает, кто в этом виноват». «Вам не кажется, что здесь не очень интересно? Давайте я покажу вам одно веселое место, хорошо?» — предложил черный кот, притворно улыбнувшись. «Да, да!» Два брата подпрыгнули от радости. Чернохвост обогнул скалу. Котята шли по дороге рядом с дядей, стараясь успевать за его широкими шагами, но было видно, что они еще слабо стоят на лапках. Чернохвосту часто приходилось нести их в зубах, когда малышам не удавалось преодолеть трудный участок дороги. Или подняться в горку, а потом они снова сами шли по тропе. Несколько раз Златобров повторял: «Я устал, я больше не хочу никуда идти». Каждый раз дядя обманывал его, говоря: «Мы почти пришли, там столько всего интересного, тебе понравится, вот увидишь». После этих слов Златобров замолкал и, тяжело дыша, бежал следом. Котятам казалось, что они шли целую вечность, пока, наконец, Чернохвост не сказал, что они на месте. Златобров осмотрелся, но не увидел вокруг ничего интересного. «Фу, здесь совсем не весело», — насупился котенок. Чернохвост подошел к краю скалы, посмотрел вниз и сказал: «Как это? Спорим, вы еще никогда такого не видели. Идите сюда». С этими словами он сделал шаг назад. Котята подошли поближе к обрыву, легли на землю и стали смотреть вниз. Но внизу был только бескрайний белый туман, который все время менял свои очертания. Чернохвост встал позади них и задумался. Если они отсюда упадут, то исчезнут навсегда. Никто не сможет их найти. Он медленно начал подкрадываться к котятам, вытянув передние лапы. Златобров внезапно обернулся на дядю и спросил. «А что это внизу? Как интересно!» Чернохвост опешил. Тут же одернул лапы и, нацепив сладкую улыбку на морду, пропел. «Там туман и облака — это отличное развлечение. Вы, наверное, не поверите, но на них можно спрыгнуть, и они будут катать вас». Златобров снова обернулся. «Можно на них прыгнуть и покататься? А как же мы потом вернемся обратно?» Дядя задумчиво почесал за ухом. «Ах, об этом не надо беспокоиться. Как только вы накатаетесь, облака поднимут вас обратно». Малыши с интересом смотрели вниз, но прыгать все еще не решались. Терпение Чернохвоста уже почти лопнуло, и он снова вытянул передние лапы. «Чернохвост, что ты делаешь?» Вдруг раздался совсем рядом знакомый голос. По телу черного кота пробежали мурашки. Этот голос мог принадлежать только Нежноглазке. В это мгновение он понял, что его план провалился. Он окликнул котят, которые, увидев маму, сразу побежали к ней и обняли. Чернохвост с притворной улыбкой сказал, «Я всего лишь хотел поиграть с племянниками». Как только Нежноглазка заметила, что малыши пропали с Кристин, все тут же отправились на их поиски. Белохвост ушел в другую сторону, а она нашла отпечатки лап и пошла по следу. Теперь ее трясло от мысли, что, опоздая она хоть на секунду, случилось бы непоправимое. Нежноглазка крепко прижала к себе детей и пристально посмотрела на Чернохвоста. «Зачем тебе это? Оставь моих детей в покое». Но Чернохвост с невинным видом спросил. «О чем ты? Ты знаешь, я всегда любил тебя. Как я могу сделать то, что сильно тебя расстроит?» Сказав это, он протянул лапу, чтобы погладить белую кошку. Сильнее прижав к себе детей, кошка с отвращением посмотрела на Чернохвоста. «Прошу тебя, прояви хоть немного уважения». Черный кот резко переменился в морде и прорычал. «Это самое большое уважение, которое я могу тебе оказать». И с этими словами он бросился на нее. Нежноглазка резко оттолкнула детей в сторону, а сама оказалась прижатой к земле. «Папа, быстрее, мы здесь!» — неожиданно завопили котята. Не на шутку перепугавшись, Чернохвост поспешно отпустил Нежноглазку. Подняв голову, он увидел, что Белохвост и впрямь уже стоит перед ним. «Что случилось?» — спросил Белохвост. Нежноглазка поднялась, подозвала к себе сыновей и сказала. «Я больше не хочу его видеть. Идем домой». Королевич не стал продолжать расспросы. Ему не хотелось ссориться с братом прямо сейчас. Он лишь свирепо посмотрел на него, а затем резко отвернулся и ушел вместе со своей семьей. Чернохвост рухнул на землю. Царапая когтями голову, он приговаривал. «Пропало! Все пропало!» Он прекрасно понимал, что дни отца уже сочтены, а брат, несомненно, займет трон. Он вспомнил, как в день возвращения из похода главнокомандующий, стоя перед постелью больного короля, отчитывался о ходе военных действий на границе. Чернохвост прятался и подслушивал. Весь доклад был полон восхищения Белохвостом. Выслушав Бронехвоста, король медленно сказал, «Королевство должен унаследовать Белохвост. Я надеюсь, что у тебя на этот счет нет возражений. Когда я умру, тебе следует хорошенько ему помогать». Чернохвост был раздавлен. Он упал на колени и низко опустил голову. Мудроус продолжал. «Мне осталось недолго, но теперь я абсолютно спокоен». Бронехвост тоже был совсем не молод, но его голос по-прежнему звучал сильно и весомо. «Не беспокойтесь, мой король, все будет исполнено». Да, было очевидно, что рано или поздно Белохвост станет королем. Но сможет ли теперь брат спустить ему то, что произошло во время крещения на скале? Чем больше Чернохвост думал об этом, тем больше боялся. Кот закрыл свою морду лапами и задрожал. «Мой король, что случилось?» Кот вздрогнул от этого оклика. Опустив лапы, он увидел Хитроуса. Этот пепельно-серый кот с пятнами лишая в некоторых местах рос круглым сиротой и жил попрошайничеством. Однажды, когда Чернохвост был еще котенком, он поделился с Хитроусом едой. А тот в благодарность стал верным помощником черного кота. В небольшой головке скрывался острый ум, полный коварных идей. Хитроус стал свидетелем разыгравшейся сцены, и как только Белохвост ушел, тут же подкрался к Чернохвосту. Черный кот в ярости замахал лапами, одним ударом повалил Хитроуса на землю и закричал. «Убирайся вон, я все потерял!» «Если я сейчас уберусь отсюда, ты действительно все потеряешь», — ехидно заявил Хитроус. Чернохвост оторопело уставился на него. «Боюсь, что в этот раз даже ты не сможешь мне помочь». «Ну уж нет. В моем словаре отсутствует слово «невозможно».» И он постучал себя когтем по лбу. Чернохвост внимательно на него посмотрел. Не желая уступать, он воскликнул. «Я знаю, какой у тебя план. Хочешь, чтобы я обратился в бегство? Не выйдет, это мое королевство, здесь я и умру». Хитроус поспешно отмахнулся. «Конечно нет. Неужели ты думаешь, что мне в голову могла прийти такая ужасная идея?» Чернохвост в гневе занес лапу для еще одного удара. Но у серого кота был такой жалкий вид, что он сдержался и сказал, «Пожалуй, я пощажу тебя. Выкладывай свою гениальную идею сейчас же». «Нет ничего невозможного», — повторил Хитроус. Его маленькие глазки блестели от нетерпения. «Все очень просто. Попроси помощи». «Попросить помощи? Ты шутишь? У кого?» Чернохвост безнадежно махнул лапой. Хитроус оставил без внимания настроение черного кота и продолжил. «Разумеется, в таком деле обычный кот помочь тебе не сможет. Однако есть кое-кто, кто сможет тебя спасти». Хитроус принял таинственный вид и поманил Чернохвоста, чтобы тот приблизил к нему свое ухо. Чернохвост нетерпеливо рявкнул. «Говори быстрее!» Хитроус осмотрелся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, выдохнул имя. «Шрам». Услышав это имя, Чернохвост задрожал и после долгого молчания сказал. «Ты с ума сошел? Это же король диких кошек. Ты правда хочешь, чтобы я просил помощи у него? Смерти мне желаешь? Ты вообще нормальный?» Хитроус расхохотался. «У меня с головой все в порядке. Мое слово верно. Только он сможет спасти тебя». Чернохвост недоуменно вытаращил глаза. Хитроус приблизился к его уху и что-то шепнул. Выслушав его, Чернохвост улыбнулся и с силой похлопал слугу по голове. «У тебя и вправду прекрасный ум. Это же чудесная идея. Мяу!»